Дикон Широла. Черный барон. Часть третья. Между прошлым и будущим. Читает Иван Савуськин. Глава первая. Перемены в больших городах протекают менее заметно, чем в малых. Поэтому прошедшие 5 лет не сильно сказались на Москве. Где-то город преобразился, где-то еще больше постарел. Какие-то улицы обзавелись новыми дорогами, выросло несколько стеклянных небоскребов, были отреставрированы несколько памятников архитектуры. Одно в Москве оставалось неизменным – ритм жизни. В этом году зима выдалась поразительно теплой и до унылого – серой. Если снег и выпадал, то уже через несколько часов таял, растекаясь по городу липкой уродливой грязью. Хмурое небо висело над улицами, словно старая тряпка, сквозь которую никак не могли пробиться солнечные лучи. Было пасмурно, мрачно и угрюмо. Такой тип погоды Дмитрий не любил больше всего. Сейчас, сидя на заднем сиденье автомобиля, он равнодушно следил за проносящимися мимо облезлыми деревьями, насупившимися прохожими и забрызганными грязью машинами. Новогодние украшения, которые еще не успели снять, будучи незажженными днем, еще больше подчеркивали эту бесцветную картину. «Георгий, мы успеваем. Притормози у Блэка, возьми нам кофе», – тихо произнес он, обратившись к своему шоферу. «Вот это тема, босс! Вообще как с языка сняли!» Водитель довольно хмыкнул и весело обернулся на Диму. «Может, еще чего? Ну, типа, булку какую захомячим? О, кекс не хотите?» «Тут охеренные кексы с черникой! Реально, сам Бог лепил!» «Хочешь, себе возьми», — отмахнулся Лесков, извлекая из кармана мобильный телефон. Ему пришло очередное сообщение от Нади. Девушка буквально настаивала на встрече, вот только Диме она уже откровенно поднадоела. Как и все модели нижнего белья, она обладала потрясающей фигурой и смазливым личиком. Однако и разговоры все сводились только к одежде, модельерам, конкуренткам и своим подругам. За пределами постели с ней было скучновато. Поэтому в последнее время Лесков предпочитал ходить с ней только на разные приемы. Надя стала для него своеобразным аксессуаром, как, например, дорогой портфель или коллекционная ручка. Роскошная блондинка производила нужный эффект на других мужчин. Она умела позировать перед фотографами и обожала находиться в центре внимания. В результате за последнее время их пара примелькалась чуть ли не во всех глянцевых изданиях. Парень уже собирался отправить ей голосовое сообщение, как пришло еще одно. Уже 8-е. Наде делали прическу перед съемками, и она развлекала себя тем, что отсылала ему очередное «хочу тебя», приправленное сердечком. «Точнее, мой кошелек и фамилию», — с иронией подумал Дима, лениво покручивая телефон в пальцах. Затем он на какое-то время погрузился в чтение присланного ему e-mail, а когда закончил просматривать приложенный к нему договор, то уже с тревогой посмотрел на часы. Водитель ушел в кофейню 15 минут назад и до сих пор не вернулся. «Где его черти носят?» — с долей раздражения подумал он. Однако в этот самый момент запыхавшийся Георгий, более известный в определенных кругах под прозвищем «Лось», наконец показался на улице, сжимая в руках 2 картонных стаканчика с кофе и бумажный пакет с кексами. «Извиняйте, босс, что так долго», – отрапортовал Лось, подавая Диме стаканчик. «Там эта проблемка нарисовалась. Одной тёлке не то кофе нахерачили, и она там права качала до посинения. Даже главную тетку потребовала». «Какая нахрен разница, соевое молоко или обычное?» «Может, у нее непереносимость лактозы», — равнодушно предположил Лесков. «У нее непереносимость мозга. Чё орать-то на всю кофейню? Раз богатая, значит, хамить можно. Я ей реально все высказал». «Поехали, не хочу опаздывать». «Да не боитесь, босс, нормалёк все будет. За 5 минут доскочим. Оглянуться не успеете». Если бы кто-то несколько лет назад сказал Диме, что его водителем будет тот, кто когда-то держал его в подвале, он бы сходу послал того шутника куда подальше. Однако этим самым шутником оказался никто иной, как Бран. Поэтому свое недовольство пришлось несколько поубавить. «На кой мне личный водитель? У меня у самого права есть», — злился на тот момент Дима. «И мне уж подавно не нужен телохранитель. Я ничего такого не делаю. Зачем мне этот два в одном?» «Для статуса, Дмитрий, для статуса», — ответил тогда Киву, и, наверное, слово «статус» стало решающим. В последнее время для статуса делалось очень многое, и единственным недостатком Лескова на данный момент оставался именно его возраст. В 27 лет трудно говорить на равных с 50-летними, поэтому Дмитрий вовсю пользовался своими способностями. Вызывать уважение одним своим появлением у него, конечно же, не получалось, в то время как страх срабатывал всегда. Бран воспринимал баловство своего ученика снисходительно, но при условии, что способности Лескова не будут сказываться на нем самом. Киву был в бешенстве, когда Дима провернул этот трюк в первый раз на важной встрече и напугал не только гостей, но и его самого. В тот день их сотрудничество почти что закончилось, и Лескову пришлось долго уговаривать начальника сменить гнев на милость. «О, опять зелененький! Фартит нам сегодня!» — весело воскликнул Лось, вырывая Дмитрия из воспоминаний. Лесков чуть улыбнулся и уже хотел было отпить кофе, как внезапно горячий напиток выплеснулся ему на грудь. «Твою мать!» — с досадой вырвалось у Димы. На пиджаке, галстуке и рубашке мигом расцвело коричневое пятно. Услышав восклицание пассажира, Георгий поспешно обернулся и ошарашенно посмотрел на последствия кофепития. «Я чуть типа плохо крышку завинтил!» — растерянно пробормотал он. «Блин, подстава конкретная! Как же это? Погодите, у меня тут где-то салфетки были! Блин, да где же они?» «Твои салфетки сейчас как мертвому припарка», — мрачно ответил Дима. «Надо переодеться». «Так это домой, что ли, поворачивать?» «Какой домой? У меня встреча через 15 минут. Сворачивай к Прадо. Вычту костюм из твоей зарплаты». «Может, химчистку? Кофе там можно вывести?» «Езжай давай!» – поторопил его Дима, и мужчина, наконец, повернул на нужную улицу. «И вот надо же было именно сегодня!» – подумал Лесков. Он мрачно посмотрел на лежащее рядом пальто, которое ему так неудачно захотелось снять. На его удачу бутик «Прада» находился всего в паре кварталов от места встречи. Дима, уже не дожидаясь, пока ему откроют дверь, вышел из машины и чуть ли не бегом бросился в магазин. Георгий устремился следом, держа в руке недопитый кофе своего начальника. «Честняк, я случайно, шеф! Сам не раз обливался из этих дебильных крышек!» — восклицал он, чувствуя себя чертовски виноватым. Но еще больше Лось боялся, как бы Дима действительно не вычел сумму за новый костюм из его заработка. С появлением этих двоих идиллия, царившая в магазине, немедленно нарушилась. Две молодые девушки-консультанты отвлеклись от своих дел и поспешили навстречу мрачному, как туча, клиенту. Молодой мужчина, чье лицо показалось одной из девушек знакомым, начал буквально на ходу снимать пиджак и развязывать галстук. «Мне нужна белая рубашка и костюм такого же цвета на двух пуговицах», – выпалил он. «И побыстрее!» Затем Дима назвал свои размеры, и девушки бросились выполнять поручение. Вскоре Лесков скрылся в примерочной, и уже оттуда донесся его голос. «Георгий! Принеси мне галстук! Живее!» «Галстук? Ага, сейчас! Это...» Но внезапно Георгий столкнулся с новой проблемой. Все еще сжимая в пальцах стаканчик с кофе, он растерянно завис перед витриной с галстуками, не зная, какой из них выбрать. Мысленно он пожалел, что не обратил внимания на то, во что был наряжен его босс. А разобраться самостоятельно в этих удавках он не мог. Обычно с этим занятием ему помогала жена. «Попробуйте вот этот», — обратилась к нему девушка, которую прежде Георгий не заметил. Она была одета не так, как две предыдущие, и Лось тут же предположил, что незнакомка занимает здесь старшую должность. И наверняка, окажись он сейчас в другой ситуации, то на время забыл о своем кольце на безымянном пальце. Девушка показалась ему уж больно хорошенькой, хотя и подчеркнуто формальной. Такая вряд ли запрыгнет на колени в ночном клубе. На его счастье, Дима не забраковал предложенный галстук и вскоре вышел из примерочной, облаченный в новый костюм. «Классно выглядите, босс! А ваши шмотки я мигом в химчистку отвезу, еще лучше будут!» — пообещал Георгий, обрадованный тем, что туча над молодым боссом начала рассеиваться. Работать с ним, несмотря на его возраст, было приятнее, чем с Браном. Вряд ли Киво отреагировал бы на случившееся так спокойно. «Извините, а вы Дмитрий Лесков?» Шепотом спросила девушка у кассы, прежде чем Дима передал ей платежную карту. «Да», — несколько рассеянно ответил он. Девушка смущенно заулыбалась. «Я видела вашу фотографию в журнале сегодня утром. Так приятно познакомиться с вами». «Спасибо. И за помощь тоже. Это вам. За неудобство». С этими словами Дима вытащил из бумажника крупную купюру и положил ее на стол. «Ой, да это же моя работа», — улыбнулась девушка. «Вы что, лучше приезжайте еще или пригласите меня на ко...» Внезапно консультант прервалась, почувствовав на себе строгий взгляд старшего менеджера. Она поняла, что перегнула палку и поспешно начала оформлять покупку. В свою очередь, Дима обернулся, желая найти Лося и напомнить ему, чтобы тот забрал испачканную одежду из примерочной. Но неожиданно его взгляд задержался на невысокой темноволосой девушке со светло-голубыми глазами. Черты ее лица показались парню до боли знакомыми. «Катя?» – неуверенно произнес он, на миг забыв, что торопится навстречу. Девушка удивленно посмотрела на него, а затем ее губы тронула улыбка. «Дима? Привет!» Катя тоже узнала его. «Привет!» Парень шагнул ей навстречу, улыбаясь в ответ. «Так значит, ты здесь работаешь?» «Уже давно. А ты, получается, наш клиент?» «Странно, почему я раньше тебя здесь не видел?» «Я редко работаю в зале. По большей части с бумагами. На самом деле удивительное совпадение, что мы с тобой столкнулись. Жаль твой костюм. Красивый был». В голосе Кати послышалось шутливое сочувствие. «А мне уже не очень», — Лесков рассмеялся. «Кать, я сейчас тороплюсь, но, может, встретимся как-нибудь, поужинаем вместе? Расскажешь, как живешь? Так давно не виделись». «С удовольствием», — согласилась Катя, протянув ему свою визитку. Ей все еще не верилось, что перед ней стоит тот самый Дима, который обучал ее математике и с которым она впервые поцеловалась. «Я позвоню тебе на неделе», — сказал ей Дима на прощание и спрятал полученную визитную карточку во внутренний карман пиджака. Затем он окликнул Георгия как можно более формальным тоном и поспешил к машине. Лось помчался следом, держа в одной руке пакет с испачканной одеждой, а в другой злополучный стаканчик кофе. «Вы допивать будете?» — спросил он Диму уже в машине, на что Лесков так на него посмотрел, что мужчина поспешно выпалил. «Понял, сам допью». Автомобиль тронулся с места, и Лесков вновь посмотрел на часы. До встречи оставалось 6 минут. Это была далеко не первая встреча без Киву, но она была одной из самых важных. Однако вместо того, чтобы думать о предстоящем разговоре, его мысли вернулись к Кате. Он много раз представлял встречу с этой девушкой, но ни в одной из них не врывался в магазин с кофейным пятном на груди, да еще и преследуемый своим ошалелым телохранителем. При этой мысли ему сделалось неловко. Уже вечером, сидя перед камином в гостиной своей квартиры, Дима прокручивал в голове их встречу. К Наде он все-таки не поехал. День выдался насыщенным, поэтому хотелось немного побыть одному. Постоянные встречи и поездки на разные мероприятия имели свойство утомлять. Если вначале все кажется волнительным и интересным, то вскоре оно превращается в обычную рутину. Неспешно потягивая коньяк, Лесков смотрел на пылающий огонь, наслаждаясь тишиной и покоем. Сейчас он думал о том, куда сводить Катю на их первую нормальную встречу. Это не было свиданием, поэтому нужно придумать нечто уютное, но не вычурное. Место, где можно просто поговорить. Катя Белова заметно изменилась. Дима с трудом узнал ее. Она и прежде не была гадким утенком, но сейчас эта девушка словно осознала собственную привлекательность. Катя научилась подчеркивать свою красоту и больше не пряталась в мешковатой одежде. Волосы она перекрасила в более темные, отчего ее глаза стали казаться ярче. А цвет сделался более насыщенным. Странно, что она согласилась на эту встречу. Белова запомнилась ему скромной и неуверенной в себе девчонкой. Поэтому Лесков был почти уверен, что девушка откажется. А затем ему вспомнилось, как они расстались. Стоит ли говорить о том, что случилось 12 лет назад в стенах неприметного детского дома на окраине Петербурга. Стоит ли упоминать случай с Артемом и еще раз пытаться оправдать себя в глазах Кати Беловой? Лесков предпочел бы этого не делать. С тех пор утекло много воды. Взгляд Дмитрия на миг задержался на висевшей на стене картине, тем самым всколыхнув в его памяти новое воспоминание. «Интересно, Катя до сих пор рисует?» – подумал парень. «Скорее всего, да. Вот только жизнь вынудила ее пойти на работу, не связанную с ее мечтой. Жизнь вообще имеет свойство раскалывать мечты, словно орехи, и только самые упорные способны их сберечь и воплотить. В каком-то смысле мечту приходится закрывать собой, как щитом, об который будут ударяться неудачи, сомнения и насмешки». За время общения с Киву Дмитрий стал немного разбираться в живописи и узнавать известные картины. Однако эту сложную тему он вряд ли сумел бы поддержать на должном уровне. Да и рисовать он не умел, в чем и убедился в начале их знакомства с Браном. Как-то раз Киву после очередной встречи передал ему белый конверт, при виде которого Лескову чуть не поплохело. Он опасался, что найдет в нем фотографию изуродованного трупа Миланы. Но внутри оказалась открытка с изображенным на ней черепом и свечой. «Зачем мне этот трупешник?» – настороженно поинтересовался Лесков, глядя на подозрительную открытку. «Это не трупешник, а аллегорический натюрморт», – назидательным тоном поправил его Бран. «Я попросил Ингу посетить Третьяковскую галерею и приобрести для тебя открытку на ее вкус с работы известного художника». «И она купила с черепом?» — усмехнулся Лесков. «Дело не в черепе, Дмитрий. Ранние натюрморты содержали в себе скрытое иносказание, которое выражалось через обыденные предметы. Проще говоря, через символику. Прежде в натюрмортах изображали черепа, которые должны напоминать людям о бессмысленности суеты. Ведь конец всегда один — смерть. Этот натюрморт так и называется — «Vanitas», что в переводе с латинского означает «суета, тщеславие». Написал его известный немецкий художник эпохи Возрождения Бартоломеус Брейн Старший. «А я тут при чем?» — прервал его увлекательный рассказ Дима. «Я бы хотел попросить вас нарисовать такой же натюрморт с помощью художественных карандашей. Вам их завезет ближе к вечеру мой шофер». «Да я труп милом ровно не смогу обвести! Какие художественные карандаши!» Лесков рассмеялся, но строгий взгляд Брана мигом стер улыбку с его лица. «Ну, если вам так надо, хотите, найду человека, который нарисует вам эту черепушку, то есть натюрморт». «Не вздумайте. Я хочу проверить именно ваши способности. Неужели вам самому не интересно понять, к чему у вас предрасположенность? Не разочаровывайте меня, Дмитрий». «Ладно. Попробую». Парень пожал плечами. На следующий день он предоставил Брану свою работу. Киву заметно оживился, завидев в руках Лескова рисунок, и несколько минут внимательно его изучал. «Вы сами выполнили эту работу?» — поинтересовался он, не сводя глаз с изображения черепа. «Да», — честно признался Дима. «Хорошо. Сколько времени вы потратили?» «Не помню точно». «Примерно?» «Ну, часа два, наверное, может, два с половиной». Дима уже с долей интереса следил за непроницаемым лицом Киву. Бран все еще изучал его рисунок, и Лескову даже почудилось, что его сейчас похвалят, что случалось крайне редко. Но вот Киву аккуратно сложил листок пополам и вернул его Дмитрию. «Никому не показывайте», — произнес он. На миг Лесков опешил, а потом не выдержал и весело рассмеялся. «Я же предупреждал!» «Впредь я буду более доверчивым», — пообещал Киву. Что же, давайте посмотрим, как у вас обстоят дела с музыкой. У Инги есть знакомая преподавательница по игре на фортепиано. Она молода и очень талантлива. Поэтому вы многому у нее научитесь. Бран сдержал слово. Правда, вместо юной девушки прислал пожилого старика. Настолько ворчливого, что сразу после первого занятия Дима позвонил своему начальнику и поинтересовался, что случилось с пианисткой. Инга посчитала, что, обучаясь у молодой девушки, ваши мысли будут заняты совсем не музыкой. Неизменно вежливым тоном пояснил Бран, отчего Лесков снова рассмеялся. «И поэтому прислала мне старого деда с волосатыми ушами», — подумал он. Но вслух свои мысли озвучивать не стал. И это было правильным решением. Старый дед оказался талантливым музыкантом и превосходным учителем. Именно он привил Диме любовь к музыке и научил не только слушать ее, но и слышать. Когда старик умер, его смерть стала для Лескова не меньшим ударом, чем потеря Олега. Дима поставил бокал с коньяком на стол и прошел в обеденную, где стояло фортепиано. Затем поднял крышку и пробежал пальцами по клавишам, воспроизведя начало композиции к Элизе. Но неожиданный звонок в дверь заставил его прерваться. На пороге стояла Надя, облаченная в роскошную черную шубу. Девушка прошла в комнату, игнорируя вопрос Лескова о том, не случилось ли у нее чего, и когда Дима закрыл дверь, с наигранной обидой не сильно толкнула его в плечо. «Георгий передал мне твой извинительный подарок, но я решила, что браслетом ты не отделаешься». Внезапно ее губы тронула хитрая улыбка, и она весело добавила. «К тому же мне хотелось узнать твое мнение о том, как эта побрякушка выглядит на мне». С этими словами девушка сбросила с себя шубу и довольно ухмыльнулась. На ней остались только браслет из белого золота и черные туфли на тонком высоком каблуке. Заметив, как Дима скользнул взглядом по ее обнаженному телу, Надя поняла, что произвела нужный эффект. Поэтому ничуть не удивилась, когда Лесков притянул ее к себе и поцеловал в губы.